Глава 4. Встреча с прошлым. Тишина после этой бури казалась гуще, чем обычно. Прямо как вязкий пепел, налипающий на кости. Я стоял посреди церемониального зала, в чаше которой еще дымилась капля моей сущности. А вокруг прах. Просто прах. 480 скелетов, 700 лет ожидания, ложная преданность и чужой ритуал. Все рассыпалось в пыль за мгновение. Даже Шекл, этот скромный слуга, успел лишь шепнуть имя владыки, прежде чем ветер вечности унес и его. «Ну что, Кост?» — тихо произнесла Сирена. «Как ощущения?» Я посмотрел на ладонь, на которой еще минуту назад лежал янтарный осколок. Сейчас там не осталось и следа. Только легкое покалывание в костях, будто что-то внутри проснулось и потянулось к свету, которого у меня никогда не было. «Ощущения... странные», — признался я. «Словно я снова забыл, кем был, а потом опять вспомнил. Но при этом что-то прибавилось. Ни память, ни знание, просто тяжесть. Как будто во мне теперь живет нечто большее, чем я сам». «Это бог, Кост», — ответила Сирена, и в ее голосе не было ни иронии, ни легкости, только странная усталость. «Точнее, его осколок. Ты его поглотил. И теперь он часть тебя. Или ты часть его?» Я попытался рассмеяться, но из глотки вырвался лишь сухой скрежет. «Поздно думать об этом», — сказал я. «Что сделано, то сделано. А теперь нам нужно понять, чего он хочет». «Он молчит», — ответила Сирена. «Возможно, он чего-то ждет. Или ему просто не хватает сил. Но одно могу сказать точно. Твоя система изменилась. Комплименты принимаются, если что». Я взглянул внутрь себя, туда, где перед глазами обычно всплывало интерфейсное полотно. И действительно, теперь строчки горели не просто зеленым, а мерцали темно-алыми всполохами, как будто под крышкой черепа пульсировала неоновая вена. Кост. Уровень 2. Опыт 34 из 200. Здоровье 50 из 50. Энергия 28 из 30. Магия 285 из 300. Поглощенные навыки. Чувство ловушек, некрозаряд, поглощение душ, уровень 3. Ритуальная магия, уровень 2. Новые параметры. Эссенция древнего, 1 из 7. Связь с иным активна. «Я не понял, что это снова за своеволие?» — возмутился я, разглядывая улучшенный интерфейс системы. «Ты потратила мою силу, чтобы улучшить это?» «Это было в целях сохранить жизнь», — сухо ответила Сирена. «Всю эту силу ты не способен был поглотить, и ее надо было куда-то деть. Иначе твою суть разорвало бы в клочья. И никакого тебе больше возрождения или перерождения. Так что ты должен бы еще мне спасибо сказать. Не будь у тебя системы с таким умным помощником, как я, был бы сейчас такой же кучкой праха, как и все остальные». Не знаю, что на меня нашло, но она была права. Но спасибо еще нужно заслужить. «Семь осколков», — прошептал я. «Он разбит на 7 частей. И я только что подобрал первую». «Или ты сам один из них», — сказала Сирена. «Кто знает, что было с твоей душой до пробуждения? Может, ты не просто некромант? Может, ты падший бог, который сам себя раздробил, чтобы выжить?» Я не ответил, потому что в этот момент из глубины зала, где еще клубился дым, донесся звук. Тихий, почти неслышный, будто кто-то шагал босыми ступнями по камню. «Слышала?» — спросил я. «Да», — отозвалась Сирена. «Это не скелет, слишком мягко, слишком живо». Я сжал рукоять меча. Проклятие плоти ответило тусклым пульсом. Он чувствовал приближение чего-то живого. Или чего-то, что хочет казаться живым. Из арки появилась фигура. Девушка, обнаженная до пояса, в черных штанах, с развивающимися волосами и глазами, светящимися не зеленью, а золотом. «Мари?» — вырвалась у меня. Она остановилась в 10 шагах, глядя на меня с выражением, которое я не мог прочесть. Я ведь не видел лица, но чувствовал это. Глубокое, древнее узнавание. «Ты не Мари», — сказал я. «Мари сейчас не здесь», — ответила она. «Это лишь ее оболочка. Я пришел через нее». Голос был ее, но интонации нет. В них звучала тишина пустоты, от которой даже скелеты боятся трещать. «Кто ты?» — спросил я, не опуская клинка. «Тот, кто ждал тебя в тени между мирами», — сказал голос Мари. «Тот, чья печать горит на твоем лбу и на ее груди. Тот, кто дал тебе имя, которого ты не помнишь». Я посмотрел на свое отражение в стали меча. Символ на лбу, круг в треугольнике с точкой. Я его никогда не замечал, потому что не было смысла замечать то, что всегда было частью тебя. «Падший?» — спросил я. «Это имя для смертных», — ответил голос. «Для тебя я, отче тьма, тот, кто дал тебе путь». «И зачем ты явился сейчас?» «Чтобы предупредить, ты поглотил осколок. Хорошо, но теперь они знают. Те, кто стерегут границу. Те, кто убил меня в прошлом. Они уже идут. И если ты не соберешь остальные 6 частей до их прихода, ты будешь не просто убит. Тебя сотрут с реальности, как пыль с камня». «Почему я должен верить тебе?» — спросил я. «Потому что ты уже чувствуешь его», — сказал голос. «Тот зов изнутри. Тот голод, который не утолит ни опыт, ни магия. Это голод единства. Голод возвращения». В груди моей что-то дернулось. Средоточие вспыхнуло, и на мгновение я увидел. Не глазами, а всей сущностью. Огромную черную башню, уходящую в небеса. И на вершине пустой трон. «Где остальные осколки?» — спросил я. «Один в сердце этого некрополя. 2 в руках богов, что назвали себя стражами. 3 разбросаны по миру, в местах, где лилась кровь богов. Последний в тебе. Тот, который ты уже нашел». «А Мари?» — спросил я, глядя на тело. «Она жива и будет служить тебе верно. Но если ты не защитишь ее душу, то с каждым моим использованием ее тела как сосуда она будет терять себя, пока не станет пустой оболочкой». «Я не позволю», — сказал я. «Тогда начинай», — ответил голос. «Время идет». Тело Мари рухнуло на колени, глаза погасли. Я подскочил, подхватил ее. Сердце у нее билось, медленно, но билось. «Сирена», — мысленно обратился я, — «проверь ее». «Душа на месте», — ответила Сирена после паузы. «Но что-то осталось, едва заметная нить, как будто он оставил связь. На случай, если захочет вернуться». «Заблокируй его», — приказал я. «Не могу напрямую, но если ты наложишь на нее печать тени из дневника, там, в последних записях». Я кивнул. Пришлось взять ее на руки и отнести к месту ее стоянки. Месту нашей встречи. Карманов-то у меня нет, ни магических, ни обычных. Осторожно уложил Мари на спальник, раскрыл дневник, нашел нужную страницу. Символ был сложнее печати служения. Острые углы, перевернутые спирали, капли, похожие на слезы. Я потратил почти всю магию, чтобы выжечь его на ее лбу, прямо над бровью. Кожа дымилась, Мари стонала во сне, но не просыпалась. Печать тени наложена, связь с иным перехвачено. Контроль — кост. Затем укрыл ее грудь с торчащими сосками, найденными тут тряпками. Все же тут холодно для человека. И Как же хорошо, что я скелет, и при виде этих двух идеальных полусфер мне совсем не мешает. Охотно верю, хохотнула Сирена. Тьфу на тебя, фыркнул я, и вновь посмотрел на спящую девушку. Печать, как и гласило описание, после активации исчезла с ее лица. Теперь он не сможет использовать ее без твоего разрешения, сказала Сирена. Но, Кост, ты понимаешь, что только что вступил в игру, правила которой не знаешь? Я всегда был в этой игре, ответил я. Просто, видимо, забыл правила. Мария очнулась спустя час. Смотрела на меня мутными глазами, потом коснулась лба. «Что со мной произошло?» – прошептала она. «Ты была слегка одержима», – ответил я. «Теперь тебе ничего не угрожает, ты защищена». Она не спросила подробностей, просто кивнула и попыталась встать. Я помог ей. «Владыка, я привела, кого просил», – сказала она. В зале появился простенький скелет, но с зажженным факелом в одной руке и обрывком цепи в другой. Дернув которой, в комнату буквально впрыгнули живые. И позади был еще скелет с факелом. Двое мужчин и женщина. Все в лохмотьях, с цепями на шеях, живые, испуганные. Но в глазах вызов. «Они из-за могилья», — сказала Мари. «Говорят, что остиусы — предатели света, и что я отравила их колодец». «Отлично», — усмехнулся я. «Пусть теперь служат мне во тьме». Один из пленников сплюнул на пол. «Скелет!» — прошипел он. «Ты не имеешь права судить живых!» «Право? Мне это незачем», — повторил я. «Я не судья, я жнец». Я сделал шаг вперед. Они дрогнули. «Кто из вас маг?» — спросил я. Никто не ответил. Тогда я поднял руку, и из пальцев вырвалась стрела некротической энергии. Она окутала женщину, и та закричала. Не от боли, а от того, что в ее груди что-то вспыхнуло. Магия. «Вот и ответ», — сказал я. Смерть была быстрой. Одним движением меча, и душа вырвалась из тела, золотой спиралью втянулась в мой источник. Получен опыт 120 единиц. «Ты тоже маг», — сказал я, подходя к нему. Он попытался вырваться, но цепи держали крепко. «Нет!» — закричал он. «Я просто кузнец!» Я прикоснулся пальцем к его лбу. Энергия хлынула в меня, медленнее, но мощнее. Получен опыт 95 единиц. Поглощен навык «Кузнечное ремесло. Магический». «Интересно», — сказал я. «Даже кузнецы здесь маги». 249 из 200 единиц опыта. Получен уровень 3. Сразу все изменилось. Заиграло новыми мрачными красками. Не только цифры. В памяти вспышка. Как будто кто-то включил свет в заброшенной комнате памяти. Я увидел... Нет, вспомнил. Огромный зал с колоннами из черного обсидиана. Я сидел на троне, в мантии из теней. Внизу армия. Не скелетов, людей, магов, демонов. Все кричали одно имя. «Кост! Кост! Кост!» «Я был императором», — прошептал я. «Мне кажется, ты был больше, чем император», — ответила Сирена. «И смотри, что обновленная система принесла». На уровне 3 открылись новые строки. Божественные способности. Призыв тени, око смерти, голос погибели. Я выбрал око смерти. Перед глазами все изменилось. Я видел теперь не только плоть и кость, но и суть. В оставшемся пленнике пульсировала желтая нить, страх. Но в одном, что стоял слева, была еще и красная жилка, ненависть. И в ней искра магии. «Мари», — сказал я, — «что в сумках? Там может быть что-то полезное?» «Ты все еще человек, Кост», — вдруг произнесла Сирена, будто прочитав мои мысли. «Даже в облике скелета, даже с осколком бога внутри. Ты выбираешь. и пока ты выбираешь, ты жив». «Жив?» – мысленно усмехнулся я. «Я умер 1000 лет назад». «Тогда ты очень упрямый мертвец», – парировала она. А я тем временем закончил с 3-м пленником. Получен опыт 55 единиц, 104 из 300 единиц. На этот раз изменение было глубже. Не просто строки. В голове вспыхнул образ. Я стою на вершине башни. Мир горит. Подо мной армия из теней и мертвых. Надо мной разорванный небосвод. Из бездны кто-то смотрит на меня и улыбается. «Это что было?» — спросил я у Сирены. «Воспоминания», — ответила Сирена. «Но это прошлое, а будущее выбирать лишь тебе». «Тут ты права», — согласился я. «Вместе с этой памятью я вспомнил и что-то из другой жизни. И там я не был воплощением мирового зла. Я, конечно, не был добряком, но был человеком. И знаешь что?» «Что?» «Не лежит у меня душа к тому насилию, что творил Кост», — продолжил я. «Имею в виду только беспричинное зло». «Так ты решил стать светлым?» — удивилась Сирена. «Нет, пока буду играть роль темного владыки и дальше», — ответил я. «И там видно будет, какой памяти больше восстановится, и у меня получится собрать свою личность заново». «Тогда это будет уже новая личность», — отметила Сирена. «Но я надеюсь, ты будешь лучшей версией себя после пересборки. Мне тоже не по нраву то, что я увидела. Именно прошлая жизнь Коста привела его в эту гробницу и к забвению». Вскоре с сумкой вернулась Мари. Где она пропадала все это время? Сумка находилась буквально у входа в зал. «Владыка», — произнесла Мари и поклонилась. «Тут еще кто-то есть?» Она бросила сумку и посмотрела на скелетов с факелами. Я тоже посмотрел на них. «Кроме скелетов и зомби, я тут никого не встречал пока что», — ответил я. «И только тьма знает, кого тут еще можно встретить. С чего вдруг такой вопрос?» «Ну, я слышала, как ты с кем-то разговаривал», — произнесла она, опустив глаза. «Но слов я не разобрала». «А, ты про это. Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Я в последнее время часто стал говорить сам с собой. Одиночество, знаешь ли... Так что там в сумке?» «Это моя сумка. Я тут собрала себе одежды, еды и свои книги», — ответила она. «Владыка, сейчас нас никто не услышит. Скажи мне, что со мной было? Я не помню, как попала сюда. Помню только, как собрала сумку и встретила эту троицу, и выслушивала их оскорбления. А потом я тут, раздета по пояс, и ощущаю связь с поднятыми скелетами. А когда казнил этих людей, я ощутила слабый поток силы». «А я-то думала, что вдруг за потери появились?» — вдруг произнесла Сирена. «Скажи мне, Мари, боги существуют?» — спросил я вместо ответа. Она подняла на меня удивленный взгляд и задумалась на пару секунд. «В наших землях уже давно нет богов», — произнесла она. «Говорят, они покинули нас уже очень давно. Как гласят предания, светлые боги объединились, чтобы убить темного и забрать его с земли себе. Но земля оказалась проклятой, и они отправились по ту сторону океана, в свою вотчину, и больше здесь не появлялись». «Занятно». «Те единицы, что смогли туда попасть и вернулись, говорили, что те земли наполнены такими чудесами, что не поддаются описанию». «Твое тело, Марии, захватил темный бог», — произнес я и заметил удивление девушки, поспешил исправиться. Точнее, его отголосок. Он и привел тебя сюда, призвал скелетов и пленил людей. «А одежду?» — спросила она, поправив куртку на своих плечах. «Тоже он», — кивнул я. «Ты пришла ко мне полуголой. Не знаю, зачем ему это надо было. Но он больше не вселится в тебя», — добавил я. «Пришлось наложить еще одну печать, чтобы закрыть ему эту возможность». «Владыка!» Она тут же бросилась в ноги. «Не мог же я оставить тебя падшему. Он хоть и был моим покровителем, но ни меня не защитил, ни сам не выкрутился. Я постараюсь не допустить его ошибок и в целом ошибок прошлого. «Какие планы, владыка?» — спросила Мари, доставая из сумки одежду себе. «Если уж на чистоту, то вернуть себе память», — ответил я. «Зачистить всю гробницу, убить всех бродячих скелетов, что мне не подконтрольны». «Зачистить?» — глянула на меня Мари. «Да, тут не помешала бы уборка, но всю...» Она задумалась. «Без подходящего типа магии я тут до старости драить все буду. Значит, нужно больше людей, а лучше скелетов». Нет, под словом «зачистить» я имел в виду уничтожить всю неподконтрольную мне нежить. Заключенная в них магия поможет мне восстановить всю память. «Фух, тогда ладно», — улыбнулась она. «Чем я могу помочь, владыка Кост? Убивать скелетов? Я теперь обладаю магией и могу... думаю, что смогу с ними справиться». Я задумался. Предложение хорошее. Два мага лучше, чем один. «Заодно проверим, сможешь ли ты изъять силу из убитых ею скелетов», — подсказала Сирена. «Поможешь, обязательно поможешь», — задумчиво посмотрел я на нее, потом глянул на свою одежду. «Но сначала тебе нужна нормальная броня. Есть варианты?» «Думаю, я смогу достать», — деловито кивнула Мари. «Тогда отправляйся, и мне попробуй что-нибудь подходящее найти», — кивнул я в ответ. «Мне нужно прикрыть свой источник, а то каждая костяшка стремится сунуть туда свои пальцы», — указал я на свою тряпицу. «Это будет уже сложнее», — отозвалась она, оценивая мою грудную клетку. «Это может быть какой-нибудь щит, подходящий по размерам. Главное — прикрыть». «А, ну тогда да, можно». Улыбнувшись, кивнула она и со своими слугами-скелетами направилась к выходу. «Мари!» — позвал я ее. «Я надеюсь, ты понимаешь, что не бессмертна, и я не смогу прийти тебе на помощь», — кивнул я на ее охрану. «У меня не так много сил, чтобы их поддерживать», — ответила она. «Но чтобы дойти до выхода из некрополя, сил хватит». «Ну тогда, по возможности, прихвати еще магических кристаллов». «Как пожелаешь, владыка». «Жди меня здесь», — сказал я, и мы разошлись в разные стороны. Она пошла на выход, а я отправился туда, где я еще не был. А значит, там была тьма бродячих скелетов, а может и зомби, с них опыта больше капает. Я прошел несколько первых коридоров, но никого так и не встретил. Похоже, тот жрец созвал то множество скелетов и отсюда. Но я все же надеюсь, это была лишь малая доля. И вот в конце самого неприметного тупикового коридора я нашел удивительное. Дверь. И она была не каменной, а из темного почерневшего дерева, укрепленного железными полосами. На ней не было ни замка, ни ручки, лишь выцветший, почти стертый знак. Круг с тремя пересекающимися линиями внутри. «Знак архивариусов», — подсказала Сирена. «Я видела такое в дневнике». Под костяными пальцами древесина истлела и осыпалась. Дверь с глухим стоном отъехала в сторону, открыв маленькую квадратную комнату. Это была какая-то рабочая комната. Пыль лежала тут вековым слоем, но ничто не истлело до конца. На массивном столе стояли склянки с загустевшими, но все еще излучающими слабый свет жидкостями. На полках лежали свитки, завернутые в нетронутую временем кожу. В углу на подставке покоился скипетр. Он был сделан из бледного, как лунный свет, металла, а его навершие представляло собой небольшие сферы с заключенными туда миниатюрными костями какого-то мелкого существа. От него исходил тихий, настойчивый зов, родственный моей собственной сущности. Но главное сокровище, по моему скромному мнению, висело на стене. Это был плащ. Казалось, он соткан из самой тьмы. Его ткань была темно-серой, почти черной, и на ней мерцали едва заметные серебристые узоры, напоминающие созвездия или руны. Он не был запылен. Воздух вокруг него колыхался, будто от легчайшего ветра. И что важнее всего, от него исходил мощный сдерживающий барьер. Магия, призванная скрывать, маскировать, отводить взгляды. «Защита для источника», — Тут же подсказала сирена. И это было именно то, что мне нужно. Я снял его со стены. Ткань оказалась невесомой, холодной и живой на ощупь. Накинул на плечи, запахнул на груди. И тут же ощутил, как внешние проявления моей магии притупились. Энергия, бьющая из открытой грудной клетки, перестала быть маяком для любой бродячей нежити в округе. Теперь я был просто высокой, темной фигурой в тенях. Совершенная маскировка. «Подтверждаю, излучаемый магический фон почти сошел на нет», — сообщила сирена. Ободренный я подошел к столу. Свитки оказались дневниками и отчетами. Имя автора повторялось снова и снова. Архивариус Кориэль. Имя нам с сиреной было незнакомо. Я развернул один из них и увидел строки, написанные изящным, уверенным почерком, но истертые за прошедшее время. Эксперимент с переносом сознания в выращенный костяной носитель показывает обнадеживающие результаты. Главный недостаток – хрупкость временных связей и потеря глубинной памяти. Скелет в центральной, еще недавно закрытой гробнице, подошел больше остальных. Эксперимент по созданию разумных скелетов вынужден признать провальным. В последнее время активность скелетов становится все больше. Работа прекращается из-за повышенной опасности. Год 2607 от возрождения света. «Сирена, ты не хочешь ничего мне сказать?» В голос обратился я к своей помощнице. «Кост, для меня это такое же откровение, как и для тебя», — отозвалась она спокойным голосом. «В моих базах не содержится информация о том, как я появилась в твоей черепушке, кем была создана и кем была до. Я просто есть». «Ого, я просто я», — кивнул я. «Ну, значит, будем вместе раскрывать тайны нашего общего прошлого. Ведь ты же как-то появилась у меня в голове». Я взял скипетр. В момент прикосновения миниатюрные костяные сферы на его навершии дрогнули и со слабым щелчком пришли в движение, начав медленное сложное вращение. Власть над нежитью, заключенная в нем, была тоньше и точнее моей грубой силы. С ним я мог не просто приказывать, а управлять, координировать целые отряды, смотреть их глазами. Но мне это не нужно. А Мари пригодится, так что прихвачу с собой. Я был уже почти готов выйти, обновленный, когда мой взгляд упал на маленький неприметный ящик в самом низу полки. Он был сделан из черного камня и закрыт без видимого замка. Любопытство, а может и что-то большее, взяло вверх. Я открыл его. Внутри, на черном бархате, лежал единственный предмет. Зеркало размером с ладонь в простой серебряной оправе. Но оно отражало не мою черепушку, а женское лицо. Молодая рыжеволосая девушка с яркими зелеными глазами, аккуратным носиком и пухлыми алыми губами. Все бы ничего, каких только чудес у магии не бывает. Но это лицо повторяло мои движения. «Сирена». «Какая вероятность того, что я при жизни был девушкой?» «Очень низкая, Кост», — ответила она. «Ты мыслишь как мужчина». «Тогда почему в этом зеркале я выгляжу как симпатичная молодая девушка?» «Не знаю». «Помощница называется», — фыркнул я. «Ладно, прихватим этот ларец, проверим на Мари. Есть у меня одна идея». Осталось только найти, куда сложить находки, и можно отправляться на дальнейшие поиски скелетов. Но вот не поверю, что их здесь было всего чуть больше, чем полтысячи.